«Так что придется думать дальше, как быть», — закончила Мелания. «А я уже говорил, надо составить план», — завела свою шарманку Вера. «Сначала надо накормить этих служащих корпорации. Для них кто готовил?» «Повариху ты видел, она внизу полы моет. Только готовит она, как в столовке». Ирка поняла по выражению лица Мелани, что это самая худшая оценка поварского умения. «А что у нас получается с едой? Плохо?» — осведомилась Вера. «С едой получается хорошо, без еды плохо», — в тон ответила Ирка. «Что может с едой получаться, когда 20 нахлебников?» — мрачно пробурчала Мелани. «Не 20, 21 едок получается», — уточнила зануда Вера. «Да ладно, невелика разница», — поморщился Ирка, в придачу поморщился еще и мысленно. 20 голодных ртов, и это много, очень много. Фиговое наследство получается от человечества. Да еще сукин сын в лесу, и не один. Кстати, та потлатая шлюха, которую разбила у вас, тоже где-то болтается». «Тут все дело в том, что вы собираетесь дальше делать», — осторожно молвила Мелания и внимательно посмотрела на Ирку. Вера тоже уставилась на напарницу. «Это вы к чему? К тому, что вы заехали сюда с мужем случайно, на короткое время. То и жить здесь не собирались, детали себе наточили, и все, дух простыл. А теперь что делать будете?» Ирка посмотрела на старуху. «Что-то темнит, бабка. И так она куда как непростая, а еще и темнит». «Пока Витя не выздоровеет, мы тут будем жить. А понравится, останемся и дальше. Но кормить 20 ртов у нас нечем, придется свиней резать. А запасы вы разве не делали?» — невинно спрашивает бабка. Ирка смекнула, что вопрос с подначкой. Раз Милане про них Арина покойно рассказывала, значит, про завоз груза в лес тоже толковала. Витька таился как мог, но пару раз они все же засветились. И хорошо, если только пару раз. «Делали запасы. Только тут ведь дело в том, что у нас все долгоиграющее и рассчитано на двоих. Консервы слопать 20-ром. Штука нехитрая. Только дальше как быть? Останется друг друга жрать. И семян никаких». Все так же незаинтересованно спросила бабка. «Как же без семян? Есть семена. Только огород вести дело непростое, сами знаете». «Знаю», — спокойно кивнула старуха. «Ну вот, и корячься для того, чтобы прокормить не пойми кого, совсем интереса мало. Сожрем совместно наши запасы, и что дальше?» Ирка говорила, подбирая слова, словно шла по льду, но твердо решила гнуть свою линию и свои интересы отставить без экивоков. «А давайте в баньку, а?» — не в тему возникла Вера. «Так мы же ничего не решили. Сегодня уж все равно похлебку для сотрудников сварили, так?» Вера глянула на старуху. Та кивнула. «Значит, можем наконец помыться, а после бани решать уже легче будет, я считаю». Закончила речь Вера и мило улыбнулась. Тайм-аут вполне устраивал Ирку. «Что-то сегодня нам не везет с транспортом. То ли штабные что-то напутали, то ли так сложилось. Но явившись на пирс, мы долго не могли узнать, что, собственно, отчалили в стрельну, пока Лес бегал уточнял. Ну, бегал сильно сказано. Уж очень он себя уважает, чтоб бегать. Ходит так несколько быстрее, чем обычно. Мы расселись на каких-то ящиках, садовых скамейках, поставленных тут явно совсем недавно. Очень, кстати, вылезло солнышко, даже вроде как и пригревает. Вместе с нами набралось 30 человек, да гора грузов». Ильяс намекнул, что опять мы участвуем в каком-то хитромудрой операции коммерческого толка. На что он нас подписал, неясно, но хитрой рожей впрямь светится гордостью. «Ладно, поживем, увидим. Мне по-любому охота с братцем повидаться. Может, то и сообразим, как добраться до родителей и когда ставить их сюда. Иллюзий у меня нет. Я прекрасно понимаю, что Лафы нам осталось ненадолго. Еще апрель месяц, и все. Май, зелень, тепло, дождики. И судя по тому, что установила Валентина Кабанова, зомби оживятся и станут гораздо опаснее. Тем более летом. Надо думать, что можно сделать. Пока успел убедиться на автомобиль не проскочить. Есть задумка по воде. Но для этого надо заручиться поддержкой и помощью. Потому придется стараться и дальше. Лишь бы не пошло все прахом. Прикажут сидеть в Петропавловке или больнице. И всех дел. Послать начальство подальше, конечно, можно и удрать, но очень бы не хотелось рубить все связи и наработки. Я уже говорил Николаевичу про эту свою проблему, но вроде бы он не преуспел в ее решении. Правда, речь шла о том, что 2 недели мы всяко колотимся на спасательных операциях, но ведь уже время-то и подходит. Сидящий рядом парни с инструктора слушает Павла Александровича, который ловко отвертелся от писанины отчета и вместе с парой мужиков штатского вида из группы обеспечения улизнул для поездки на завод. Тут оказалось, что мальчишки сцепились языками на тему военной истории, что меня сильно удивляет. Впрочем, более приличный для мужской компании разговор о бабах не заладился. Пуганные санинструктора с того момента, как оказалось, что их хвастливые побрехушки послушала отдыхавшая за тонкой стенкой смена медсестричек. Теперь после такого позора, когда старшая медсестра прилюдно выдала им листок с расчетами, по которому хвостунов оказалось не менее стакана спермы в каждом яичке, мальчишки попугиваются попасть опять же в такое положение. Мне даже кажется, что они на завод решили отправиться с куда большей охотой, чем могло бы показаться. Незадолго до отправки группы произошла очередная стычка Фитюка с майором-танкистом. Чуть до потасовки не дошло. Теперь санинструкторы втянули в спор тишайшего Павла Александровича, пребывавшего в некоторой грусти. Очень близко к сердцу принял поломку в ходе зачистки госпиталя нескольких экспонатов. Я послушал, с чего там началось. Но спор притих. Поэтому голос музейного работника слышен отчетливо. Да и шума маловато. Чайки орут, да водичка плещется. Запала в память история про зачуханного, измотанного до пределов пожилого пехотинца, пулеметчика, который добрался до сельца. Откуда наши уже оттекали? Отступление. Немцы на пятках сидят. Пора уходить. А тут село дочапал запыленный мужичок с пулеметом. И сам еле мажахом. С трудом ноги волочит. И пулемет с помятым кожухом и гнутым щитком. Из личных вещей у солдата короб с пулеметной лентой. Даже Сидора за плечами нет. Все суетятся, поспешают, уходят. А он как сел, так и сидит совершенно безразлично. Видно, не жилец. Кто повоевал, это уже сразу видел. Словно как на лице обреченного это появилось. От немцев удалось оторваться. И почему-то не преследовали. Ночью разведка пробралась посмотреть, что да как. Почему немцы отстали. Громко сказано, разведка. Пара мальчишек сорвиголов. Выходило по наблюдению, что у немцев в этом сельце что-то сильно не срослось. Оказалось, тот солдат лег в бурьяну обочину и сколько было патронов с полленты влепил в шедшую строем немецкую пехотную роту. Боевое охранение и авангард его проглядели. Кто ж мог подумать, что это не хлам, обильно валяющийся на обочине дороги, где войска отступали. Пулеметчик же не окопался, ничем себя не проявил. А он пропустил боевое охранение, дождался, когда тело роты мерным походом маршем вошел на площадь этого сельца и с кинжальной дистанции по густой колонне. И промахнуться тут было невозможно. И немцы хоть и были опытными вояками, они ожидали такого. Да и втягивается человек в марш, работает ногами как автомат. Потеряли они несколько смертельных для себя секунд. Жизни у пулеметчика оставалось совсем чуть-чуть. Хватило только на одну длинную очередь. Потом опомнившиеся уцелевшие немцы закидали его гранатами. А так как он еще шевелился, долго били штыками, не замечая в остервенении от пережитого страха, что перемазались его крови, сами и оружие перепачкали. А я читал, что немцы к героям относились с уважением и хранили их с почетом, замечает худенький очкастый санинструктор. Павел Александрович поворачивается к нему. Приказ касательно погребения павших или погибших военнослужащих вооруженных сил противника, Верховное командование вермахта, прямо запрещало германским военнослужащим оказывать какие бы то ни было почести погибшим военнослужащим из РКК. Категорически без возможности иного толкования. Для остальных врагов Рейха допускались почести, для красноармейцев нет. Так что известный случай похорон с почестями погибших наших воинов – прямое нарушение приказа ОКВ и личная инициатива конкретных командиров вермахта. Чистая самодеятельность. И надо отметить, запреты на похороны вообще куда чаще встречались. «То есть немцы наших запрещали хоронить, что ли?» – недоверчиво спрашивает очкарик, поправляя очки. «Да, недалеко ходить. Морпехов с петерговского десанта. Немцы запретили местным жителям хоронить под страхом расстрела. То же самое было в Евпатории». И расстреливает гражданских за попытки похорон. И это не единичный случай, а вполне себе норма. Точно, я тоже слыхал, подтверждает полненький ржеватый приятель очкарика. Фигня. Фитюк говорил, что у немецких офицеров было серьезное понятие о чести офицера. Они всегда давали почесть храброму противнику. Просто наши не очень-то рвались воевать за Сталина. Поэтому геройства было мало, возражает паренек с нашивками сержанта на погонах. То есть немецкие офицеры вообще врать не умели, не удерживаюсь я. Сержант холодно глядит на меня и высокомерием отвечает. «Конечно, они были люди чести, не большевики сраные». «Хм, а довелось вам, молодой человек, видеть немецкие листовки для красноармейцев? Ну, эти, ШВЗ, штык в землю?» – спрашивает Павел Александрович. Сержант смекает быстро. «Видно, он не так прост. Понял, что ему роют яму. Сейчас ответит «да». Видел. Тут же ему и вставят, что немцы обещали райскую жизнь для военнопленных красноармейцев, а самих их угробили в первую же зиму». Так листовки Геббельса, а он не офицер. Тут вы ошибаетесь, листовки для красноармейцев сделаны отделом военной пропаганды. При оберкоманда вермахт. Работали они не под руководством Геббельса, только согласовывали общие направления. И командовал этим отделом полковник вермахта. И было в отделе аж 15 тысяч человек. Да еще и не простых, а специально обученных. Потому как показать работу танкового экипажа или экипажа самолета могли только разбирающиеся в вопросе люди. Так что пресловутые ШВЗ... Творчество немецких офицеров и ликвидация наших военнопленных – их же рук дело. И получается наглая ложь, а именно от немецких офицеров. Сержант фыркает, демонстративно отходит и начинает, повернувшись к нам спиной, выхватывать с кобуры свой ТТ. Взводит пальцем курок, и прячет пистолет обратно в кобуру. Довольно ловко это у него получается. Наконец у меня сформулировались несколько наблюдений, продолжает спокойным голосом Павел Александрович. Например, на тему того, что немецкие авторы дают неполноценную, но в то же время и не совсем вроде лживую информацию, которая, тем не менее, при дальнейшем употреблении становится лживой. А снисходя к нашему уровню интеллекта, поддержу я его вопросом, немецкие авторы умело выдают только часть информации. Если бы они описывали бой боксеров, то описание немецкого боксера было бы таким. Имелась левая нога, правая рука, на ней большой палец, указательный палец и мизинец. Также был левый глаз. При этом прямой лжи вроде бы и нет. У боксера все это в наличии имеется. Но, однако, не упоминается все остальное. Потому тот, кто начинает пользоваться немецкими данными, попадает в странное положение. Рисует титанический бой, в котором противник однорукий, одноногий и одноглазый инвалид. Бить такого не спортивно и гордиться победой просто стыдно. Но в то же время дрался-то вполне себе целый боксер. Однако в немецких описаниях этого отнюдь не видно. И как считать, была ли у немецкого боксера вторая нога и вторая рука или нет? Был ли второй глаз? Имелись ли комплектом пальцы? Не упоминается немецким автором, и баста. При этом в этом же ловушку попадают и нормальные историки. Ну да, ну да. Известные баталии в интернете на тему пропавших французских танков и прочих трофеев. Утверждение Манштейна, что в Крыму он побеждал, не имея танков и прочего. Вплоть до венца споров о величине немецких потерь. «Небось, принимали участие в этих флудо-баталиях?» – спрашивает очкарик. «Был грех. Мне Фитюк сильно напомнил многих оппонентов из этих форумов. Лично для меня непонятно следующее. Прошла мировая война. Основные участники до 44 года, как не вертеть, Рейх и СССР. Их основные потери и результаты. Вмешательство союзников помогло победе. Но несравнимо меньше, чем участие СССР, что сами же союзники и враги и признают. Рейх разгромлен, безоговорочная капитуляция. То есть результат ведения войны Рейхом отрицательный, полный погром и проигрыш. Ранее победа объяснялась неслыханными потерями СССР, типа трупами завалили. И тут рассказы о бешеных советских приписках и полной никудышности по сравнению с немцами, англами и так далее летчиков, моряков были в тему. Но чем дальше, тем страньше. Немецкие потери, немецкие данные об участках оказываются, если и не фальсифицированными впрямую, то во всяком случае непригодными к анализу. Немцы врут, в каждом удобном случае оказывается. Что постулат о 10 красноармейцах на одного зальдата в раке, и танков выпущено не в десятки раз больше с авиацией, те же песни и по людям. Немецкая тотальная мобилизация с призывом всех, от старых пердунов до молокососов, заставляет задуматься. Отсюда недоверие к старым прояснялкам. Если наши не завалили трупами, но были во всем худшими и только отличились в приписках, как Рейх слился, мне непонятно по-прежнему одно, как мы выиграли войну. Если наши военнослужащие были во всем хуже противника, но при этом и трупами не завалили. Получается, логическая несуразица. Да, я когда подобные рассказы вижу, всегда скалюсь. Хотелось спросить у дойч офицеров, как смог СССР, уступавший гитлеровскому блоку по численности в 2-4 раза в 1942 году, мог закидать немцев трупами. Еще вопрос, кто кого закидывал, весело замечает полненький приятель очкарика. Скалься дальше, а можешь выехать с любым поисковым отрядом в лес и прикинуть количество койко-мест на немецких лежаках, относительно русских костей по тем же местам, только не захороненных. Идиот! Режет полнобернувший сержант, не прекращающий упражнение с ТТ. Черт меня дергает влезть. Но с другой стороны, сейчас надо этому балбесу прищемить хвост. Вот чувствую всеми органами чувств, нужно, самое время. Идиот – это тот молокосос, который покопал, скажем, в мясном бару или мостках и сделал глобальный вывод, говорю я в спину сержанту. Да ну, откликается тут же сержант. Чтобы не быть идиотом, надо покопать так же и там, где валялись уже немцы. Я такие места видел, где немцы слоем. Так что не с любым поисковым и не в любое место. Да и с немецкими лежаками не все так просто, мальчик. Большая часть немецких лежаков в таких местах, что хер копанешь. Мели, Емеля, твоя неделя, упирается сержант. Ну давай разбираться. Назови, например, любой пригород Петербурга. Сейчас, голубчик, я тебе хвост прищемлю. А зачем это? Осторожничает сержант. Да ладно, не боись, назови для примера. Ну, Пушкин. Хорошо, берем город Пушкин. Знаешь, где там немецкие лежаки? Нет. Перечисляю. Сквер с памятником Пушкина. Площадь перед Екатерининским дворцом. Площадь перед Александровским дворцом. Где стоит ваза, аккурат могила какого-то эсэсмана. Немцы свои кладбища делали в самых красивых местах, чтоб потом белокурые детишки приходили возлагать цветы в эти пантеоны. Вот и считай, сколько там койко-мест. Хотя замечу, что видел и немецкие захоронения, где лежали все кучей. Это когда им уже не до красивости было. Сержант фыркает. Еще по поводу Фитюка могу заметить, что его знания напоминают старую китайскую сказку про 100 000 стрел. Напали на поднебесную враги, а у китайцев стрел пшик. Хорошо, река врагу путь преграждает, но соберут переправляться, хрен остановишь. Император объявил, что наградит того, кто справится с боеприпасным голодом. Нашелся старикан, попросил кучу досок, кучу музыкантов, кучу грибцов, кучу рисовой соломы и 100 лодок. И неделю, ну и жратвы выпивки от пуза. Император все дал. В первый день старик с людьми обшили лодки досками и снопами соломы. 3 дня пьянствовали, потом упал густой туман. И вся эта банда под барабан и вой труп отправилась к берегу, занятую врагом. Враг представил, что китайцы хотят высадиться и напасть, и засыпал плохо видные в тумане лодки тучи стрел. Когда стрелы стали падать редко, лодки вернулись назад. Когда все стрелы вытянули из соломы и посчитали, стрел оказалось более 100 000. Император наградил старика. Но один из генералов заметил императору, что не за что награждать. Вот он, генерал, тоже знает, что тут в это время года часть тумана. «Толк мне от твоего знания, пустомеля», — сказал император, и генерал получил 100 палок по пяткам. «Вот и Фитюк, вроде знает много, а толку от его знаний нуль». Сержант прекращает свои упражнения и, не отвечая, начинает требовать от очкарика, чтоб тот переложил груз по-другому. Очкарик кряхтя начинает водиться, привычно приговаривая. «Почему ты всегда, грузин, продираешься? Потому что мы такие простые люди, и за это мы вам такая локкая добыча?» Сержант важно поднимает палец вверх и цитирует, также привычно, из того же фильма. «Кокаинум!» Они начинают смеяться. Мальчишки одно слово. Павел Александрович задумчиво смотрит на молокососов. Ловко нам вдули и отлично промыли мозги за последние годы. Перед всей этой катавасией попались данные опросов. Кто впервые создал атомную электростанцию, атомный ледокол, искусственный спутник Земли, самую мощную ракету-носитель, корабли на подводных крыльях и воздушной подушке. Одержал решающую победу на Второй мировой войне. Так больше половины опрошенных российской молодежи назвали Соединенные Штаты. А треть молодых японцев была уверена, что это русские бомбили Хиросиму и Нагасаки, а американцы наоборот спасли. Вот и подишь ты. Похоже, Япония теперь долго будет понятием сугубо отвлеченным, лениво бурчит разомлевший на солнышке Серега. Тем временем, наконец, возвращается Ильяс. Вместе с ним еще 20 человек. Одному из них уже пожилому лет 50. На вид старательно дает напутствие довольно экстравагантная бабка. Нет, не бабка. Не подходит этой старой женщине такое определение. Скорее незабвенная, богатая, но самолюбивая старуха. Она одета очень парадно и модно. Только вот эта мода прошла в годах в 50-х. Старуха словно из старого кино, только цветная копия. «Чё это она так вырядилась?» – тихо спрашивает Саша. «Ну, в дни её молодости это была богатая парадная одежда. Вот она её одевает по торжественным дням. Это характерно для женщин». Сашу почему-то передёргивает. «Что такое?» – удивляюсь я. «Если это так, с женщинами и модой-то, представил современных девчонок в торчащих стрингах и с голыми пузами, когда они старухами станут. Замечаю, что внимательно слушавший наш разговор Серегу тоже передергивает. И меня тоже. Чтобы отвлечься от жуткой представленной картинки струшащих дряблых животов и вислых старческих задниц с татуировками в стрингах, спрашиваю задумавшегося Павла Александровича о том, что явно отвлечет и его, и нас. О том, что драчка сегодня получилась хоть и удачной, но уж больно средневеково-грубой. Вот то ли дело мушкетера чуть позже. Павел Александрович сильно удивляется, даже как-то привстает. Бог с вами, мушкетеры и алебарщики с пикинерами отлично соседствовали во все времена. Да когда Д'Артаньян попался на дуэли, как раз алебарщики его и задерживали. И мушкетеры дрались не как в кино. Им полагалось после выстрела из мушкету пускать в ход все вооружение и снаряжение, вплоть до каски. Я вам потом покажу инструктирующую на этот счет книжку. Того времени, между прочим. Там все расписано. И то, что мушкетеры не должны гнушаться забрать своего противника трофеи, оружие, ценность, снаряжение, вплоть до сапог. Это все киношники навертели. А так мушкетеры были совершенно нормальными солдатами. Так что зря вы так. Рукопашная не меняется. Вы в курсе, почему крокодила вашего приятеля-сапера так величают? Ну, вот не знаете. А я знаю. В рукопашной схватке он зубами загрыз чеченского боевика. Вот так. Офигеть. Только и могу сказать я в ответ.